развертывание которой во времени и пространстве и есть в основном наша современная история. В Библии предсказаны с удивительной точностью важнейшие события духовной истории. И уже многие из предсказаний в точности сбылись. О рождении Мессии Иисуса Христа, Его смерти, воскрешении, разрушении Иерусалимского храма, пленении евреев, распространении их по всему ефетическому миру, новом обретении Родины и так далее и тому подобное. Сбылись и зашифрованные в Библии сведения о временной победе большевизма, о распаде СССР, звезде Полынь и так далее. Библия – это социальный геном, набор генов, в которых в свернутом виде представлена наша история. На себе, маленьком народе, иудеи проэкспериментировали то, что развернется потом в мировом масштабе. В Библии записано, что неевреи – гои, нелюди, хуже псов. Они подлежат порабощению и жестокому обращению вплоть до истребления. «Убей всех!» – требует Тора. Так записано. Но было ли так на самом деле? Осуществляли ли иудеи геноцид? Об этом сведений нет. Зато мы хорошо знаем, что именно так, по еврейскому рецепту, гитлеровцы поступали с самими евреями. Похоже, что иудеи запрограммировали страшные вещи на свою собственную голову. Именно они были объявлены нелюдьми и были выведены за рамки человеческой семьи и объявлены объектом политики. За 4 года было уничтожено около 50% всей нации. Выходит, что такие-сякие евреи больше всех страдают в нашем мире. Примечание. На основе бесед с гуру автор подготовил развернутый материал о Библии как программе человечества. Он опубликован в журнале «Наука и суспильство» номер 2-3 за 1993 год. К нему мы и отсылаем читателя. И все же есть проблема или нет? Есть. Во-первых, превратным пониманием Библии и Торы страдают и сами евреи. Та часть, которая воспринимает рекомендации Торы и Талмуда о превосходстве еврейской расы, о предначертанном ее господстве над миром, именно эта часть еврейства и составляет корпус сионистов. Они-то и мутят воду. Надо особо выделить сионистов талмудистского пошиба, которые, я считаю, позорят еврейский народ и заставляют другие нации настороженно относиться к иудеям. Талмуд – это учебник иудейской религии и сборник религиозно-бытовых законов и положений. Есть 2 редакции Талмуда – Вавилонская и Иерусалимская, более поздняя. А в целом Талмуд сформировался уже после распятия Иисуса Христа, и к нему, к Талмуду, приложили руку фарисеи и книжники, те, против кого боролся Христос. Талмуд отводит огромную роль раввинам. Их слово считается важнее положений Моисеевой Торы. Слово раввина важнее слов пророка. Именно здесь евреев на деле противопоставляют неевреи. Идея мирового господства евреев не библейская, а талмудистская, созревшая на 1500 лет позже появления Торы и основных пророчеств. Собственно, библейская идея другая – рассеивание евреев по всему миру за их грехи и служение чужим народам и чужим богам. Именно в Талмуде до абсурда доведены положения Торы о богоизбранности евреев. Обычно гитлеровцы, обосновывая свои бесчеловечные акции против евреев, апеллировали к Талмуду. Более того, продолжал гуру, я считаю не случайным, что самые большие и страшные антисемиты были сами евреи, или еще чаще полукровки, евреи по матери. Торквемада, Гитлер, Гиммлер, Сталин, Эйхман, Розенберг, Ягода, Гейдрих, Берия. Этих деятелей знают все. Они были евреи или полукровки, и именно они замучили десятки, сотни тысяч, миллионы своих соплеменников. И что интересно, у них почти у всех почерк талмудистов. Фарисейство, ханжество, догматизм, начетничество и доходящая до слепоты жестокость, патологическая жестокость. Талмуд в этом смысле работает против самих евреев.